прежде чем приступить к записи этого цикла передач, мне пришлось выслушать множество самых разных мнений, и за, и против. Польза и необходимость разговора на эту тему не вызывают сомнений у любого культурного человека, однако были и такие, кто говорил, что разговорами о четырех регулирующих принципах движения сознания Кришны мы только отпугнем публику. Однако в наших передачах мы будем говорить не просто об ограничивающих принципах. Мы пытаемся дать нашим слушателям возможность подойти к пониманию истинной свободы. К свободе и независимости все мы стремимся как к признаку жизненного успеха. Но свободны ли мы при этом, находясь в плену пагубных привычек? И не есть ли независимость от них, и напротив, зависимость от Бога, истинная свобода? Об этом наша передача. Четыре ступени к свободе. В нашей передаче речь идет не о лестнице к факелу статуи свободы в самой свободной стране. Речь идет о свободе духовной. Никто не любит, когда говорят о том, что нужно делать. Мы гордимся своей свободой, поэтому, когда мы слышим, как кто-то говорит «нет мясоедению» или «нет незаконному сексу», «не пейте, не курите, не делайте этого, не делайте того», мы, естественно, противимся. Мы чувствуем себя ограниченными. Наша свобода кажется нам подавленной, попранной. Но задумайтесь, ведь ограничение не обязательно противоположно свободе. В действительности, определенные ограничения предоставляют человеку возможность стать истинно свободным. Например, если я скажу вам «не прыгайте с крыши», как бы ограничив вас в этом, я помогу вам воистину проявить вашу свободу. Действительно, ваша свобода движения внезапно закончится, если вы проигнорируете это простое наставление, поскольку вы, прыгнув, пролетев, упадете и прекратите свое движение. Подобно этому, если я попрошу вас не пить яд, будет ли это ограничением вашей свободы? Ведь это всецело служит вашему собственному благу. И хотя это в некотором смысле ограничение, в более широком смысле это нечто иное. Это необходимое условие проявления вашей свободы. Однако многие люди в настоящее время по своему желанию добровольно пьют яд во имя свободы. Наши радиослушатели могут подумать, что неоправданно приравнивать к свободе следование регулирующим принципам, представленным в наших передачах. Эти принципы не могут быть столь же важными для нашей свободы, как воздержание от яда, можете подумать вы. Но мы просим наших слушателей отнестись ко всему, что мы постараемся вам сообщить, с пониманием. Мы полагаем, что приведены достаточно убедительные доказательства того, что если мы в этом мире хотим познать свободу, эти особые ограничения, о которых мы будем говорить, действительно необходимы. Согласно ведической литературе, древнейшим в мире религиозным писаниям, в настоящее время все мы живем в веке Кали, железном веке, который характеризуется ссорами, лицемерием и всеобщей деградацией. Конечно, нет нужды обращаться к Писаниям, чтобы убедиться в том, что все это правда. Достаточно просто открыть газету. Всюду заголовки об убийствах, изнасилованиях, кражах, преступлениях. И с каждым годом становится все хуже. Однако человек может избежать воздействия века калия, по крайней мере, в своей собственной жизни. Практикуя определенные регулирующие принципы, можно оставаться свободным от пороков, присущих большинству обычных людей. Вспомните цветок лотоса. Особенностью этого прекрасного цветка является то, что он может находиться в центре большого озера и не смачиваться водой. Также и человек может жить в век кали и знать подлинную свободу, будучи незатронутым злом этого века. Великое писание Шримад-Бхагаватам советует нам отказаться от определенных действий, таким образом избежать дурных воздействий века кали. Этими нежелательными действиями являются стрия, незаконная связь с женщиной, суна, мясоедение, панам, интоксикации любого рода, и дьютам, азартные игры или мошенничество. Современные люди склонны думать, что возможность открыто заниматься этого рода действиями является несомненным признаком их свободы, и они полностью при этом не осведомлены о зависимости, естественно, следующей за этим. Позднехристианский теолог Томас Мертон для блага каждого точно определил характер такой, так называемой, свободы. Он говорит, как самую элементарную истину человечности и морали нужно принять то, что человек не сможет жить полностью здоровой и порядочной жизнью, пока не скажет «нет» своим природным телесным склонностям. Человек, который ест и пьет, когда бы не захотел, который курит, когда бы он не почувствовал побуждения зажечь сигарету, который удовлетворяет свое любопытство и чувственность, когда бы не почувствовал влечение, не может считать себя свободной личностью. Он отрекся от своей духовной свободы и стал слугой телесных побуждений. Поэтому его ум и воля не являются в полной мере его собственностью. Они находятся под влиянием сил его побуждений, его склонностей, его желаний. И через посредство его склонностей ум и воля попадают под контроль тех, кто удовлетворяет его склонности. Просто из-за того, что этот человек может купить виски не той марки, а другой, он в заблуждении считает, что он свободен делать свой выбор. Но в действительности он преданный слуга тиранического ритуала. Давайте вспомним, как многие из наших знакомых и друзей, а порой и сами мы, становимся последователями этого знаменитого ритуала. Итак, мы должны с благоговением купить бутылку, принести ее домой, открыть, выпить за здоровье своих друзей и близких, посмотреть телевизор, почувствовать себя хорошо, нести глупый, несдержанный бред, гневаться, кричать, драться и идти спать с отвращением к себе и ко всему миру. Это становится своего рода религиозным отправлением, без которого многие из нас не могут убедить себя в том, что действительно живут, действительно исполняют свое истинное предназначение. Такая личность не только грешит, она просто превращает себя в осла, обманывая себя тем, что реально существует, тогда как его отправление превращает его в тень нормального человека. Мясоедение, незаконный секс, интоксикации и азартные игры – это четыре опоры греховной жизни. Они прямо противоположны четырем основным опорам религиозной жизни – милосердию, чистоте, воздержанию и правдивости. В наших передачах мы постараемся вам показать, каким образом незаконный секс противостоит чистоте, мясоедение противостоит милосердию, интоксикации – противостоят воздержанию, и азартные игры противостоят правдивости. Конечно, все опоры греховной жизни взаимосвязаны, так же, как и опоры благочестия. Поэтому в наш разбор будет включено нечто большее, чем просто указание на предельный вред четырех опор греховной жизни. И в результате, как мы надеемся, четыре основные опоры религиозности покажутся вам привлекательными и естественными. Однако с самого начала нужно указать, что четыре регулирующих принципа религиозной жизни, хотя и несут в себе добродетель, в действительности не являются сущностью истинной духовности. Это просто вторичные религиозные принципы. Хотя тот, кто следует этим принципам достаточно прилежно, может находиться на соответствующей ступени, подходящей для обретения истинной духовной жизни, настоящая духовность может все еще ускользать от него. Поэтому мы считаем обязательным для себя направить наших слушателей к Шримад-Бхагаватам, где указано: «Мой дорогой царь, хотя Кали-юга полна недостатков, в этом веке все же есть одно хорошее качество. Просто воспевая святое имя Кришны, человек может освободиться от материальных оков и войти в трансцендентное царство. Поэтому нашим слушателям мы рекомендуем воспевать святое имя Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Или любые известные ему имена Господа и молитвы. Следуя этому методу, человек, естественно, развивает склонность следовать регулирующим принципам. Здесь, на этом пути, нет потерь, и тот, кто следует этим принципам, найдет больше счастья и в этой жизни, и в следующей. Так говорят священные писания. На волне радио Кришналока звучит передача «Четыре ступени к свободе». Прекратить мясоедение. Многие люди думают, что для того, чтобы быть вегетарианцем, вам нужно быть сумасшедшим или, по крайней мере, немного не в себе. Однако в последние годы отказ от мяса увеличился среди населения нашей планеты в основном из-за очевидных доказательств того, что разумное вегетарианское питание для вас лучше, чем изобилующая мясом современная диета. Давайте рассмотрим основные веские причины для перехода на вегетарианское питание, вспомнив при этом, что сегодня в Англии после известной печально знаменитой болезни сумасшедших коров ежемесячно от 15 до 25 тысяч молодых людей становятся вегетарианцами. Среди молодых людей уже около 60% вегетарианцев. Не случайно молодежь идет этим путем. И я думаю, что нам с вами есть прямой смысл задуматься над содержанием нашей пищи. Итак, среди самых важных аргументов в пользу вегетарианства – защита вашего сердца. Сравнительное изучение питания и болезней сердца в 7 странах современного мира показало, что уровень числа смертей от сердечных болезней был наивысшим в тех странах, где потреблялось больше животных продуктов. У финнов, которые потребляли больше всех, было наибольшее число смертей от болезни сердца. Американцы были следующими, за исключением группы адвентистов седьмого дня, большинство которых не едят мясо и птицы. Они, по статистике, в 2 раза меньше подвержены заболеваниям сердца в сравнении с другими американцами. В Японии, где едят очень мало животного жира и, соответственно, мясных продуктов в пользу продуктов океанических, смертей от болезни сердца меньше, чем в любой другой развитой индустриальной стране. Ученые Миланского университета в одном из исследований обнаружили, что при диете, направленной на понижение жира и холестерина, те, кто потребляют животный протеин, белок, имеют в крови более высокий уровень холестерина, нежели те, чье питание состоит в основном из растительного белка. Более того, недавние исследования показали, что определенные волокна, содержащиеся в растительной пище, действительно помогают понизить уровень холестерина в крови. Высокий уровень холестерина приводит к состоянию, известному как артериосклероз, который, в свою очередь, служит причиной сердечных приступов, апоплексических ударов, как говорилось в начале века, иначе говоря, кровоизлияния в мозг, и высокого кровяного давления. Таким образом, согласно сообщению журнала Американской медицинской ассоциации, вегетарианское питание может предотвратить от 90 до 97% сердечных болезней. Еще один очень важный аргумент – это уменьшение опасности рака для тех, кто избегает мясного питания. Исследования последних 12 лет подтверждают, что того же рода питание с высоким содержанием животного жира и холестерина, о котором мы только что говорили, и которое служит причиной болезней сердца, также может способствовать развитию разновидностей рака толстой кишки, груди и матки. Среди адвентистов седьмого дня, о которых мы уже говорили, и японцев, на которых мы также ссылались, и кроме того, индийцев, которые в основном очень мало едят мяса, случаи заболевания раком относительно редкие, но эти вот упомянутые типы рака являются наиболее распространенными среди американцев, часто употребляющих мясо. В исследованиях, проводимых в университете Баффало, штата Нью-Йорк, профессор Саксон Грэм, член департамента общественной и профилактической медицины, обнаружил, что люди, которые регулярно питаются в основном растительной пищей, особенно капустной, имеют наименьший процент заболеваний рака толстой кишки и прямой кишки. Известно, что вещества в этих овощах останавливают действие определенных канцерогенов, носителей рака. Почему же мясоеды больше всего подвержены раковым заболеваниям? Вспомните, когда животное забивают, его плоть сразу же начинает загнивать, и после нескольких дней она становится болезненно серо-зеленой. Мясная индустрия скрывает это изменение цвета, добавляя нитриты, нитраты и другие консерванты в мясо и немедленно помещая его в морозильники. Но эти вещества придают мясу красный цвет. Но в то же время было неоднократно доказано, что они же являются и канцерогенными. Доктор Вильям Лиджинский, исследующий рак Волдрижской национальной лаборатории в Теннесси, говорит: «Я не кормлю нитратосодержащей пищей даже свою собственную кошку». Кроме всего прочего, кроме физиологических соображений, соображений здоровья и соображений моральных, говорящих о необходимости гуманного отношения к животным, страдающим от неисчислимых убийств для удовлетворения ненасытного голода человека, человеческого языка, приверженность к вегетарианскому питанию поможет нам накормить голодающих людей всего мира. Это немаловажное соображение. Естествовед из Гарварда Джим Майер утверждает, что сокращение мясной продукции всего на 10% высвободит столько зерна, сколько необходимо, чтобы накормить 60 миллионов человек. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций недавно предположил, что потребление мяса в богатых странах – это ключ к выяснению причин голода в мире. А чего же это так? Многие эксперты сельскохозяйственной промышленности и экономисты полагают, что одним из главных факторов ослабления баланса распределения пищи в мире является грубое нежелание использовать землю правильным образом для выращивания сельскохозяйственных растений, для выращивания зерна и, соответственно, вызванное ориентацией на производство мясной пищи. Весь домашний скот получает свой основной корм из растений, являющихся основным источником растительного белка, который затем превращается в животные жиры, продукты, такие как мясо и яйца. Поэтому мясоедение наиболее неэкономично и непрактично. Если бы человек потреблял непосредственно продукцию полей, растительную пищу, голод и сопровождающие его бедствия были бы стерты с лица земли. И это не преувеличение. на необходимость устранения неэффективного превращения растительной пищи в животные продукты указывали многие ведущие ученые. Например, мистер Борн, генеральный директор Ассоциации питания и агрокультуры Организации Объединенных Наций, говорил: «Чтобы действительно улучшить питание нуждающихся, мы должны указать на большее потребление растительного белка». Здесь господин генеральный директор как бы дает нам понять, что если бы человеку была известна экономика голода, то большинство нормальных обычных людей немедленно обратились бы к вегетарианству. Эти утверждения основываются на том, что животные не производят столько потребляемого белка, сколько они берут из растений, которыми питаются. Например, возьмем быка. Бык поставляет человеку около 100 килограмм белка в год с одного акра земли, тогда как пшеница дает в 3 раза больше протеина в год с того же акра. Исключив питание, основанное на мясе, мы сможем намного лучше использовать продуктивность земли, а это обеспечит большее количество людей полноценным питанием, богатым белком и другими элементами пищи, необходимыми для хорошего здоровья. В Соединенных Штатах для производства 1 фунта мяса, что-то около 400 грамм, затрачивается 7 фунтов, то есть около 3 килограмм зерна и бобовых культур. В соответствии с этой оценкой, люди скормили, например, в 1971 году быкам, птице и свиньям около 140 миллионов тонн зерна и бобовых, и только 1/7 этого количества, или около 20 миллионов тонн, вернулась к нам в виде мяса. Остальное количество, почти 118 миллионов тонн зерна и бобовых, стали потерями для человека. Все эти цифры более чем 10-летней давности. С тех пор дела покатились под горку. Дело обстоит все хуже и хуже. И хотя такая развитая страна, как Соединенные Штаты, лидирует в мире по экспорту зерна и бобовых, из-за этой невероятной потери белка через домашний скот уровень экспорта в Соединенных Штатах с тех пор уменьшился вдвое. А этой пищи хватило бы для того, чтобы давать каждому человеку на земле более 1 чашки зерновых каждый день на протяжении целого года. Это очень красноречиво и ясно суммировано в недавней статье из газеты Vegetarian Times. В этой газете говорится, что урожай с 10 гектаров соевых бобов приносит около 2,5 тонн чистого белка. 10 гектаров риса приносят около 2 тонн белка. 10 гектаров зерна приносит такое же количество протеина. И в то же самое время урожай с 10 гектаров сои, зерна, риса или пшеницы, скормленный телятам, принесет только около 500 килограммов того же животного белка. Но подождите минуту. Разве не предназначены люди к мясоедению, скажете вы? Разве нам не нужен, разве необходим нам животный белок? И кроме того, каждому из нас нравится есть мясо. Ответ на оба этих вопроса один. Нет. Хотя некоторые историки и антропологи говорят, что исторический человек всеяден, потребляет и растения, и животную пищу, наше анатомическое строение, зубы, челюсти, система пищеварения больше подходит для вегетарианской пищи. Американская ассоциация питания указывает, что большинство людей на протяжении большего периода человеческой истории существовало за счет вегетарианского или близкого к вегетарианскому питанию. В Америке любовному отношению к мясу меньше века. Возможно, оно является результатом изобилия 20-го столетия. Однако даже сегодня более чем 10 миллионов американцев являются вегетарианцами. Тело человека просто не приспособлено для поедания мяса. Как утверждал ведущий шведский ученый фон Линне, внешнее и внутреннее строение тела человека указывает на то, что фрукты и сочные овощи составляют его естественную пищу. Человек анатомически не приспособлен к питанию плотью. Его физиология более близка к вегетарианским видам животных. Свидетельства, поддерживающие это утверждение, приведены в некоторых специальных таблицах. На вопрос о необходимости животного белка в рационе человека доктор Пааво Айрола, один из ведущих авторитетов пищевой и естественной биологии, сказал так: официальная ежедневная порция протеина снизилась от 150 грамм, рекомендуемых нам 20 лет назад, всего лишь до 45 грамм сегодня. Почему же? Потому что, во-первых, достоверные исследования мирового масштаба показали, что нам не нужно так много протеина, и что настоящая ежедневная потребность человека составляет только от 30 до 45 грамм в день. И, во-вторых, излишек потребляемого протеина не только пропадает попусту, на самом деле причиняет серьезный вред телу и имеет причинную связь с такими смертельными недугами, как рак и болезни сердца. Чтобы получить из вашей пищи эти самые 45 грамм протеина в день, вам не нужно есть мясо. Вы можете получить их на 100% из вегетарианской пищи, состоящей из разных зерновых, бобовых, орехов, овощей и фруктов. Доктор Айрла выдвигает предположение, что молочно-овощное питание, такое, например, которому следует движение сознания Кришны, питание, основанное на молочных и растительных продуктах, или же лактовегетарианство, является наиболее приемлемым для современного человека. Доктор Айрла также дает хорошее объяснение этой самой странной привязанности человека к мясу. В конце концов, если мясо не предназначено в пищу человеку, почему же он так его жаждет? Доктор Айрла говорит, мясо, особенно красное, содержит множество ядов, включая большое число мочевых кислот, которые действуют как наркотики, вызывая пристрастие, такое же, как пристрастие к никотину, кофеину и другим слабым наркотикам, создавая постоянное желание увеличения этого ощущения. Если вы перестали есть мясо, то можете поначалу ощущать необычайно сильные возвратные симптомы и желания до тех пор, пока ваше тело не выведет все яды. Тогда желание исчезнет. И в заключение нашей сегодняшней передачи мы хотели бы напомнить, что человек не должен быть рабом своих привычек. Это животные в соответствии с инстинктом потребляют пищу, которая соответствует строению их тела, но человек действует согласно условиям и культуре. Мы можем быть вынуждены есть мясо, но, как мы и указывали в сегодняшней нашей передаче, это не означает, что мясо является здоровой или экономичной пищей. Один мой знакомый преданный, который служит охранником, называет людей, которые не соблюдают регулирующих принципов, гухьяками, ссылаясь на священные писания. Я не помню точный смысл этого слова, но какой-нибудь Семен Семенович или Марья Ивановна, приходя в храм, даже не подозревает, что на самом деле они являются, с точки зрения моего знакомого, этими самыми гухьяками. Звучит, мне кажется, обидно. Так давайте же постараемся перестать быть гухьяками. Вот такой вот вывод я делаю из нашей сегодняшней передачи. Первая передача из цикла «Четыре ступени к свободе» подошла к концу. Эту передачу для вас подготовили и провели Мурари Кришна Дас и Вриндаван Чандра Дас. До следующих встреч в эфире. Хари Кришна!